На какие деньги? Снова вмешался Ляпин. У нас финансирование по всем трестам урезано. Предлагаем использовать целевые средства из фонда индустриализации. Я повернулся к Курчинскому. Проект имеет стратегическое значение. Создание новой нефтяной базы в центре страны. Вот именно, в центре страны, неожиданно поддержал полковник Державин. С военной точки зрения размещение нефтедобычи только на окраинах государства крайне уязвимо. Я заметил, как председатель комиссии чуть заметно поморщился. А техническое оснащение? Спросил главный инженер из нефти Велихов. Где возьмете буровые станки? Импортное оборудование стоит валюты. Часть станков получим от военного ведомства, я кивнул Державину. Остальное будем производить сами. У нас есть предварительные разработки на машиностроительных заводах. Товарищи, негромко произнес один из специалистов, сидевший во втором ряду. Он впервые вступил в дискуссию. Меня смущает спешка. Зачем распылять силы? Давайте сначала завершим модернизацию существующих промыслов. При текущих темпах модернизация растянется на десятилетия, возразил я, а потребность в нефтепродуктах растет уже сейчас, особенно в качественном топливе. Вот-вот, поддержал Державин, нам для новых танковых дизелей нужно топливо особой очистки. Существующие заводы не справляются. Курчинский задумчиво постукивал карандашом по столу. Предложение серьезное, требует тщательной проработки. Товарищ Богданов, что скажет Газплан? Богданов поправил очки в роговой оправе и развернул бумаги. С точки зрения Газплана, проект требует серьезного экономического обоснования. 3 миллиона рублей – сумма значительная. При этом гарантии обнаружения промышленных запасов нефти нет, но риск оправдан, вставил Державин. Риск должен быть просчитан, отрезал Богданов. Предлагаю следующее решение – создать комиссию для детальной проработки вопроса. Пусть изучит все материалы, включая заключение профессора Губкина. Курчинский кивнул. Разумное предложение. Кто возглавит комиссию? Если позволите, подал голос тот же эксперт, промокая губы платком. Я бы порекомендовал товарища Метельского из планового отдела. Опытный специалист. Я напрягся. Метельский был известен дотошностью и бюрократическим подходом. Такой может закопать любой проект в согласованиях. А может, кого-то из геологов. Предложил я. Все-таки вопрос специфический. Нет-нет, покачал головой Богданов. Нужен именно плановик. Человек, который сможет оценить экономическую целесообразность. Курчинский обвел взглядом присутствующих. Возражений нет, тогда постановляем. Создать комиссию под председательством товарища Метельского. Срок работы – 1 месяц. В составе комиссии представители Газплана, ВСНХ, военного ведомства и геологического управления, и Южнефти, вставил тот же самый настырный эксперт. У нас большой опыт разведочных работ. Хорошо, включим и представителя Южнефти, согласился Курчинский. Еще предложение есть? В зале повисла тишина. Я понимал. Прямого отказа удалось избежать, но впереди долгая бюрократическая борьба, и мои противники уже начали расставлять фигуры на этой невидимой доске. На этом вопрос можно считать закрытым, подвел итог Курчинский. Товарищ Метельский, жду от вас список членов комиссии к завтрашнему утру и график работы. Выходя из зала, я поймал на себе внимательный взгляд того эксперта. Он явно был доволен таким поворотом событий. Что ж, предстояла серьезная работа с комиссией, и времени на раскачку у нас не было, а потом меня осенило. Я понял, кто этот загадочный эксперт, диктующий условия председателю комиссии ВСНХ. Глава 23. Ва-банк. Да, черт побери, это и есть тот самый Студенцов. Я его узнал по описанию. Я вышел из зала заседаний, спиной чувствуя пристальный взгляд соперника. В коридоре ВСНХ царил обычный деловой гул. Из приоткрытых дверей кабинетов доносился стук пишущих машинок, сотрудники спешили с папками документов. Я направился к лестнице, когда услышал негромкий голос с характерным оканьем. «Леонид Иванович, позвольте минутку». Студенцов стоял у окна, рассматривая что-то во внутреннем дворе. Его невысокая плотная фигура отбрасывала четкую тень на потертый паркет. Теперь я впервые мог рассмотреть его вблизи. Невысокий, плотный, но в каждом движении чувствовалась какая-то кошачья грация. Дорогой костюм английского сукна сидел безупречно, однако галстук был намеренно простым, пролетарским. В этом он похож на меня. Холеные руки с коротко остриженными ногтями то и дело поправляли пенсне или теребили батистовый платок, единственный признак внутреннего напряжения. Но главное – глаза. Удивительные серо-зеленые глаза с золотистыми искрами, внимательные и цепкие. Взгляд то становился вкрадчивым, почти ласковым, то вдруг делался колючим и острым. Человек, привыкший читать собеседника как открытую книгу. Его негромкий голос с характерным оканьем звучал мягко, вызывая невольное доверие. Неторопливая речь с правильными литературными оборотами выдавала хорошее образование, хотя он старательно добавлял простонародные словечки. Выдвиженец из рабочих явно много работал над собой. Было в нем что-то от матерого хищника, вроде бы ленивого и благодушного, но готового в любой момент сделать молниеносный бросок. Каждый жест выверен, каждое слово точно рассчитано. Даже привычка промокать губы платком казалась не нервным тиком, а способом сделать паузу, оценить реакцию собеседника. Я вспомнил его послужной список. Начинал простым рабочим на нефтепромыслах, быстро выдвинулся, в гражданскую проявил недюжинные организаторские способности, а потом стремительный взлет в Южнефти. Череда исчезнувших конкурентов, умелое лавирование между группировками в руководстве, способность всегда оказываться на стороне победителей. За внешней доброжелательностью пряталась железная хватка человека, который точно знает, чего хочет, и умеет этого добиваться. Опасный противник, не шумный и прямолинейный, как Черноярский, а тихий и методичный. Из тех, кто никогда не угрожает открыто, но умеет создать вокруг жертвы пустоту, медленно затягивая петлю. Интересный доклад, весьма интересный. Он достал батистовый платок, протер стекла пенсне. Особенно впечатляет размах. 3 миллиона рублей, серьезная ставка. Проект того стоит. Несомненно, Студенцов чуть улыбнулся. Вот только зачем создавать новую структуру? Южнефть имеет богатейший опыт разведочных работ. Мы могли бы. У нас свое ведение организации работ, перебил я. Да-да, он промокнул губы платком. Я наслышан о ваших инновационных подходах. Металлургия, машиностроение. Весьма впечатляющие успехи. В его голосе появились вкрадчивые нотки. Знаете, Леонид Иванович, в нашем деле очень важно правильно выбирать союзников. Времена нынче сложные. Того и гляди, припомнит человеку какие-нибудь старые связи. Это намек, что вы, простое наблюдение, Студенцов повернулся к окну. Вот, например, ваш заграничный опыт с промышленной группой Круппа. Очень интересные контакты. Я почувствовал, как внутри все напряглось. Откуда у него эта информация? Или вот эти ваши кооперативные идеи? Продолжал он как бы между прочим. В определенном свете они могут показаться попыткой реставрации частного капитала. У вас богатая фантазия, Игорь Платонович. А нет, он снова улыбнулся. Просто житейский опыт. Знаете, сколько хороших специалистов погубила принципиальность. А ведь можно работать вместе, объединить усилия. И все под крылом Южнефти. Почему бы и нет? Вы бы могли занять достойное место. Скажем, заместителя по техническим вопросам. С очень широкими полномочиями. На мгновение я задумался. Предложение выглядело заманчиво. Мощный административный ресурс Южнефти, налаженные связи в наркоматах, готовая производственная база. Можно было бы избежать долгой бюрократической войны. Но что-то в интонациях Студенцова насторожило меня. Я вспомнил, как методично он устранял конкурентов в нефтяной отрасли. Сначала делал людям заманчивые предложения, потом постепенно отодвигал их на вторые роли, а затем Мышкин рассказывал, что в прошлом году талантливый инженер Свешников, согласившийся на должность технического консультанта в Южнефти, вдруг оказался замешан в каком-то темном деле. Где он сейчас, никто не знает. Нет, Студенцов из тех людей, кто не терпит самостоятельных фигур рядом с собой. Сегодня он предлагает широкие полномочия, а завтра... Завтра я стану заложником его интриг, потеряю свободу действий. А главное, придется отказаться от самой идеи гибкой организации работ. Южнефть – это старая бюрократическая система, где любая инициатива вязнет в согласованиях. К тому же я слишком хорошо помнил свой опыт из будущего, как подобные слияния заканчивались поглощением более слабого партнера. Нет уж, лучше долгая борьба, чем медленное удушение в объятиях старшего товарища. А я в нефтяных делах пока что младший. Я выдержал паузу. Благодарю за предложение, но у меня другие планы. Жаль, Студенцов спрятал платок в карман. Очень жаль. Знаете, в комиссии у Метельского будет работать мой старый знакомый Лабутин. Дотошнейший человек, обожает копаться в документах, особенно в старых. Он сделал ударение на слове «старых». Надеюсь, найдет много интересного, ответил я ровным голосом. Несомненно, Студенцов направился к лестнице. Да, и еще, говорят, профессор Ипатьев начал какие-то работы в вашей лаборатории, передавайте ему привет. Удивительный человек, столько знает о разных разработках. Он спустился по лестнице, оставив меня наедине с неприятным ощущением. Угроза была очевидной. Он что-то нарыл о моем прошлом и готов этим воспользоваться. После совещания в ВСНХ и разговора со Студенцовым я вернулся в контору на Моросейке. Нужно срочно готовиться к новому этапу борьбы. Мышкин уже ждал меня с подробной справкой о Метельском и составе будущей комиссии. Лабутин действительно опасная фигура, тихо докладывал он, перебирая бумаги. Был следователем по экономическим делам, теперь в плановом отделе. Специализируется на раскопках старых документов. До поздней ночи мы с Головачевым проверяли всю документацию по проекту. Каждая цифра, каждая подпись должны были быть безупречны. На следующее утро я встретился с Величковским. Николай Александрович, нужно срочно получить развернутое заключение от Губкина, с полным геологическим обоснованием. К вечеру я собрал всю команду. Островский доложил о первых результатах работы с катализаторами. Это могло стать серьезным козырем при разговоре с Орджоникидзе. После двух дней подготовки я поднимался по ступеням наркомтяжпрома. Моросил мелкий осенний дождь, и серое здание с массивными колоннами казалось особенно неприветливым. В вестибюле толпились посетители, где-то наверху гудели лифты, через двойные двери доносились приглушенные голоса из кабинетов. В приемной наркома уже собрались его заместители, узнал Павлуновского с его характерной рыжей бородкой, Сухопарова Биркина, вечно теребящего пуговицу на пиджаке, и грузного Кагана с неизменной папиросой в углу рта. Секретарь наркома, увидев меня, только кивнула. Мы вошли вместе. Сначала замы наркома, потом я, последний. Орджоникидзе стоял у окна, разговаривая по телефону. Заметив нас, он махнул рукой. «Проходите», мол. Закончив разговор, грузно опустился в кресло. «А, Леонид, садись. Наслышан уже про твой демарш в ВСНХ». Он усмехнулся. Студенцов прибегал, жаловался на подрыв единой системы нефтедобычи. Я разложил на столе документы. «Серго Константинович, мы подготовили полное обоснование проекта. Вот заключение профессора Губкина по геологии района». «Погоди с бумагами», – перебил Орджоникидзе. «Скажи прямо, что задумал. Зачем тебе это нужно? Стране нужна новая нефтяная база», – я подчеркнул слово «стране». «Баку и Грозный не справляются с растущими потребностями. А главное, – качество продукции сейчас совсем не». Тут вмешался Павлуновский. «Товарищ нарком, позвольте заметить, создание новой структуры потребует значительных средств. А у нас план модернизации существующих промыслов, утвержденный в рамках пятилетки. Модернизация растянется на годы», – возразил я. «А нефть нужна уже сейчас, особенно качественное топливо для оборонной промышленности». Биркин нервно поправил пуговицу. «А где гарантии? Вдруг потратим миллионы, а нефти не найдем? Вот данные предварительной разведки, я достал карты, и расчеты экономической эффективности. Слушай, зачем нам новая организация?» — подал голос Каган, выпуская струю дыма. «Есть Южнефть, есть опытные специалисты. Потому что старые методы работы не годятся», — я повернулся к Орджоникидзе. «Серго Константинович, вы же сами говорили о необходимости новых подходов в промышленности». Орджоникидзе внимательно слушал перепалку, постукивая карандашом по столу. На его крупном лице с характерными кавказскими чертами читалась напряженная работа мысли. «Так», — наконец произнес он, поднимая руку и останавливая спор, — «давайте по порядку. Леонид, покажи на карте, где конкретно собираешься искать нефть». Я развернул подробную геологическую карту. «Вот здесь, между Волгой и Уралом, структура пластов аналогична бакинским месторождениям. Профессор Губкин считает». «А что военные говорят?» — перебил Серго. «Поддерживают проект. С точки зрения обороны страны нужна нефтяная база в глубине территории». Орджоникидзе задумчиво потер подбородок. «Логично». Он повернулся к заместителям. «Что скажете?» «Товарищ нарком», — подался вперед Павлуновский, — «сама идея правильная, но создавать новую структуру, может, действительно поручить это Южнефти, и распылять средства нецелесообразно», — добавил Биркин. «У нас утвержденная программа модернизации, которая идет ни шатка ни валка», — буркнул Орджоникидзе. «Сколько раз обещали повысить качество нефтепродуктов». «Серго Константинович», — вмешался я, — «позвольте доложить о новых разработках в области катализа. Академик Ипатьев». «Ипатьев?» — Орджоникидзе поднял брови. Тот самый, он согласился участвовать, да, возглавил научную часть проекта. Уже есть первые результаты. Каган поперхнулся дымом. Товарищ нарком, но ведь это тот самый Ипатьев, которого... Я знаю, кто такой Ипатьев, отрезал Серго. Помолчал, потом медленно произнес. Значит, так, проект серьезный, требует детальной проработки. Создадим комиссию. Я внутренне напрягся. Только бы не еще одну комиссию. Под моим личным председательством, закончил Орджоникидзе. Через неделю жду полный пакет документов. С экономическими расчетами, схемой организации работ, кадровыми предложениями. И он поднял палец, с заключением военных. Но товарищ нарком, начал было Павлуновский. Все. Серго стукнул ладонью по столу. Через неделю рассмотрим. А пока он повернулся ко мне, готовь документы. И держи меня в курсе по работам Ипатьева. Совещание на этом закончилось. Мы встали и потянулись к двери. Выходя из кабинета, я чувствовал недовольные взгляды заместителей наркома. Битва не закончена, но важный плацдарм удалось занять. Теперь предстояло грамотно использовать эту неделю. Впрочем, это еще не все. Я выходил последним, но нарком окликнул меня. «Погоди, Леонид», Серго поднялся из-за стола. «Заместители вышли, хотя я чувствовал, что они хотят остаться. Твои специализированные кооперативы, это же фактически возврат к частной инициативе?» «Не совсем, я достал дополнительную схему. Все под полным государственным контролем. Просто более гибкая система организации работ. Люди будут заинтересованы в результате». Орджоникидзе задумчиво потер подбородок. «Сейчас с этим сложно. Времена не те». Но он помолчал. «Если найдешь серьезную нефть, можно создать отдельное управление в системе наркомата, с особым статусом, а внутри уже экспериментировать с формами организации. До весны будет сложно развернуть масштабные работы», — заметил я. «Вот именно», — кивнул Серго. «Используй зиму для подготовки. Собери оборудование, подбери людей, проработай детали. А к весне, если подтвердятся прогнозы Губкина, легче будет продавить решение наверху». Такой вариант выглядел более реалистичным. Сначала доказать наличие нефти, а потом уже решать организационные вопросы. К тому же зимние месяцы действительно можно использовать для тщательной подготовки. Вот только я не собирался ждать ТПК долго. Тем более, имея на руках такие козыри, как знание будущего. Зима не помеха, Серго Константинович. Я развернул подробную карту. Смотрите, вот здесь и здесь я обвел районы возле Ишимбая и в Татарии. Характерные геологические структуры. У нас есть новые методы разведки. Комбинация геологической съемки с гравиметрической разведкой. Плюс данные структурного бурения. Гравиметрическая разведка. Орджоникидзе подался вперед. Это что-то новое. Американский метод. Через военное ведомство получили оборудование. Позволяет точно определять структуру пластов. И главное, я абсолютно уверен в результате. Серго внимательно посмотрел на меня. Откуда такая уверенность? Геологическая съемка, анализ пород, совпадение всех признаков, я специально говорил профессиональным языком. К тому же мы модернизировали буровое оборудование, можем работать и зимой. Роторное бурение, прищурился Орджоникидзе, да, пока в малых масштабах, но мы модернизировали буровое оборудование. Получили через военное ведомство несколько роторных станков американского производства. И что самое важное, наши инженеры уже освоили эту технологию. Я старался говорить уверенно, хотя на самом деле из этого сделана только малая часть. А проблема с долотами, нахмурился Орджоникидзе. Знаю, что это узкое место. Решаем, Серго Константинович. Наладили производство шарошечных долот на одном из уральских заводов. Качество пока не идеальное, но для первых скважин хватит. Вот это уже правда, на одном из моих заводов действительно есть такое производство. А люди, специалисты, команда уже собрана. Есть опытные буровики, геологи. Часть оборудования завезли заранее. Если получим разрешение сейчас, через месяц-полтора получим первую нефть. Я показал на карте точку первой скважины. При условии, что не будет перебоев с оборудованием и транспортом. Орджоникидзе откинулся в кресле. «Знаешь, Леонид, меня иногда пугает твоя осведомленность. Как будто заранее все просчитал. Просто хорошая подготовка. Я старался говорить спокойно». «Хорошо», — Серго побарабанил пальцами по столу. «Давай так, берешь на себя письменное обязательство получить промышленный приток нефти до конца года. Я пробиваю срочное решение о создании специального геолого-разведочного управления. Для начала небольшого, под твоим руководством. А дальше? А дальше результаты все скажут сами за себя, закончил я. Именно. Только учти, если нефти не будет, голову сниму. Мне наверху знаешь, что будет, за такое решение. Нефть будет, Серго Константинович. Даю слово. Ладно, он взялся за телефон. Сейчас же готовь документы и список того, что срочно нужно. Постараюсь к вечеру получить все подписи. И еще, денег сейчас нет. Придется тебе оснащать за свой счет, потом возместим все затраты. Если сможешь, конечно. Конечно, я согласился. А куда было деваться? Выходя из кабинета, я чувствовал, как внутри все дрожит от напряжения. Теперь надо не ошибиться с местом первой скважины. Хотя, в прошлой жизни я лично облазил все эти места. Нефть там есть и большая. Надо только правильно все организовать. Выйдя из кабинета Орджоникидзе, я быстро спускался по лестнице, мысленно прокручивая план действий. Время поджимало нещадно. Конец октября, не сегодня-завтра могут ударить морозы. В прошлой жизни я точно знал, где находится месторождение, но сейчас нефть там есть, в этом я не сомневался. И шимбайская структура должна дать фонтан, если правильно выбрать точку бурения. Но вот погода. В 30-м году, кажется, зима наступила рано. Или это было в 31-м. Память услужливо подкидывала цифры дебитов скважин, данные по пластовому давлению, но отказывалась выдавать информацию о климате столетней давности. Достав блокнот, я принялся быстро записывать. Срочно, транспорт для экспедиции, вездеходы, гусеничные тракторы, согласовать с военными. В голове всплыл образ заснеженной буровой, обледеневшие станки, замерзшие оборудование. Нет, нельзя допустить срыва. Если не успеем до морозов, вся затея окажется под угрозой. Утеплить буровую, организовать срочную доставку оборудования, создать запас топлива и материалов. Строчки ложились на бумагу одна за другой. Опыт нефтяного магната из будущего требовал тщательной подготовки, но времени на нее почти не было. А если все-таки не успеем, если погода преподнесет сюрприз, репутация будет подмочена, Студенцов получит все козыри на руки, а Орджоникидзе, он не простит провала после своей поддержки. Но другого выхода нет. Время работает против нас. Каждый день промедления – это шанс для противников проекта вставить палки в колеса. Студенцов наверняка уже плетет интриги. Немедленно связаться с Полуэктовым насчет транспорта. Поднять по тревоге геологическую партию. Запросить метеосводки. Выйдя на улицу, я поднял воротник пальто. Промозглый ветер гнал по мостовой пожелтевшие листья. Надо успеть добраться до большой нефти раньше, чем природа укроет землю снежным покровом. Нет, колебаться нельзя. Риск велик, но он оправдан. В конце концов, в прошлой жизни я принимал и не такие решения. В контору, бросил я Степану, садясь в машину. И срочно привезите ко мне Величковского. Нужно готовить экспедицию. Глава 24. Новая команда. В моем кабинете горела настольная лампа под зеленым абажуром, отбрасывая теплый круг света на стол красного дерева. За окном октябрьские сумерки уже окутали Москву промозглой мглой. Время поджимало. Нужно срочно собрать команду для экспедиции. Величковский нервно протирал пенсне, сидя в кожаном кресле у окна. Мышкин устроился в тени, как всегда незаметный и внимательный. А Островский, взъерошенный и возбужденный, метался по кабинету, то и дело останавливаясь, чтобы зарисовать очередную схему в блокноте. Итак, товарищи, я разложил на столе карту района будущих работ. Нам нужно в кратчайшие сроки организовать геолого-разведочную экспедицию. Гавриил Лукич, вы работали с нефтяниками. Кого нам нужно привлечь в первую очередь? Островский замер на полушаге, рассеянно потеребил небесно-голубой шейный платок. Для начала нужен опытный геолог-нефтяник. Кто-то, кто умеет читать структуры. Он вдруг схватился за карандаш и начал быстро чертить на полях какую-то сложную геометрическую фигуру. Видите, если представить нефтеносный пласт как спиральную структуру. Гавриил Лукич, мягко прервал его Величковский. Давайте по существу. Кого конкретно порекомендуете? Ах да, Островский тряхнул головой. Есть Преображенский в Горном институте. Блестящий специалист по осадочным породам. И Лапин из геологического комитета. Он занимался разведкой в Грозном. Николай Александрович, повернулся я к Величковскому. Вы сможете с ними связаться? Разумеется, кивнул профессор. С Преображенским мы вместе работали до революции. А Лапина я знаю по промышленной академии. Дальше, Гавриил Лукич, нужны буровики, Островский снова заметался по кабинету. Минимум две бригады, и обязательно специалист по роторному бурению. В Баку таких всего трое. Он снова потянулся к блокноту. «Алексей Григорьевич», — обратился я к Мышкину, — «найдите мне Глушкова из Нижнего. Он сейчас в профсоюзе автомобильного завода». «Глушков?» Мышкин чуть подался вперед. «Тот самый, что помогал с оформлением сверхурочных». «Именно. Он раньше работал на нефтепромыслах. Он умеет решать деликатные вопросы». Мышкин понимающе кивнул и сделал пометку в записной книжке. «Еще нам понадобятся химики для полевой лаборатории», — продолжал Островский, — «и специалист по коротажу скважин. А вы сами, Гавриил Лукич, готовы поехать с экспедицией?» — прервал я его. Островский замер, его глаза загорелись. «Вы хотите сказать, там можно будет проверить мою теорию о спиральной структуре нефтеносных пластов и новые катализаторы для переработки?» «Именно. Нам понадобится полевая лаборатория для анализа нефти, и ваши знания будут бесценны». «Тогда я...» — он снова схватился за карандаш, быстро рисуя какие-то схемы. «Нам понадобится спектрограф, хроматограф и обязательно прибор для определения вязкости». «Николай Александрович», — повернулся я к Величковскому, — «вы останетесь в Москве. Нужно координировать работу с институтами и наркоматами». «Понимаю», — кивнул профессор. «А что с финансированием?» «Пока за свой счет. Орджоникидзе обещал компенсировать затраты после получения результатов». «Рискованно», — заметил Мышкин из своего угла. «А у нас нет выбора. Я посмотрел на часы. Время работает против нас. Предлагаю действовать параллельно. Николай Александрович занимается специалистами из институтов. Алексей Григорьевич организует доставку Глушкова из Нижнего и пробьет все согласования с ведомствами. А мы с Гавриилом Лукичем составим список необходимого оборудования». За окном совсем стемнело. Нас ждала бессонная ночь и авральная работа. Но я точно знал, что игра стоила свеч. После совещания я засиделся в кабинете до глубокой ночи. Старинные часы на стене пробили 2 часа, когда я закончил просматривать последние бумаги. Островский все еще работал за соседним столом, периодически что-то бормоча и рисуя свои загадочные схемы. Его энтузиазм только возрастал с каждым часом. На столе передо мной лежали 3 списка, составленные его четким инженерным почерком. Необходимое буровое оборудование, приборы для полевой лаборатории и расходные материалы. Отдельно подготовлена смета на транспорт и снабжение. Я еще раз просмотрел карту района. В будущем там будет крупное месторождение, но сейчас там только голая степь и никаких признаков цивилизации. Без серьезной военной поддержки нам не обойтись. Гавриил Лукич, — окликнул я Островского, — идите отдыхать. Завтра тяжелый день. Он словно не услышал, продолжая что-то чертить в блокноте. Пришлось подойти и легонько тронуть его за плечо. Он вздрогнул, поднял рассеянный взгляд. «А, что? Ах да, но тут такая интересная структура получается. Завтра», — твердо сказал я, — «все завтра». Оставшись один, я еще раз проверил список звонков на утро. Первым в нем стоял Полуэктов. Если кто и мог помочь с армейской логистикой, то только он. На рассвете меня разбудил звонок от Мышкина. «Глушков приедет ближайшим поездом. Пора собираться в штаб РК». Массивное здание штаба встретило меня строгим караулом и гулкими коридорами. Часы в вестибюле показывали 7 утра. В такую рань в штабе были только самые необходимые сотрудники. Часовые у дверей да пара заспанных делопроизводителей с папками бумаг. Полуэктов, как всегда подтянутый, с идеально уложенными сидеющими усами, уже ждал меня в своем кабинете. Он как раз заканчивал утреннюю гимнастику по системе Анохина. Я застал его за последними упражнениями. «А, Леонид Иванович», — он ловко накинул китель, — «раненько вы, что-то срочное». Я выложил на стол карту и списки. «Георгий Всеволодович, нужна ваша помощь. Срочная геологическая экспедиция. Вот сюда», — я указал район на карте. Полуэктов склонился над столом, по привычке поглаживая старинный портсигар с вензелями. «Между Волгой и Уралом? Интересный выбор», — он прищурился. «И что там?» «Нефть», — коротко ответил я. «Большая нефть. Есть прямое указание товарища Орджоникидзе начать разведку немедленно». «Немедленно?» — Полуэктов хмыкнул. «В конце октября, именно поэтому пришел к вам. Нужен транспорт, вездеходы, тягачи, все, что может работать в зимних условиях, и палатки, походное снаряжение». Полуэктов достал из портсигара папиросу, закурил, глубоко затянувшись. «У нас там, кстати, недавно закончились окружные учения. Часть техники еще не вернулась в части. Можно ХМ временно передислоцировать. Сколько единиц? 2 вездехода «Коммунар», 3 трактора «Фаргзон Путиловец» и, он сверился с какой-то бумагой на столе, 5 грузовиков АМФ-15. Правда, потребуется время на оформление. Сколько? По уставу, неделя минимум. У нас нет недели, я достал из портфеля сложенный в четверо лист. Вот мандат от Орджоникидзе. Особая важность, оборонное значение. Впрочем, с грузовиками у нас проблем нет. Свои возьму. Но вот вездеходы и тракторы не помешают. Полуэктов внимательно изучил документ. Что ж, это меняет дело. Можно оформить как продолжение учений. Под видом испытания техники в зимних условиях. Отлично. Что еще можете выделить? Походное снаряжение, палатки, полевые кухни. Он принялся быстро писать в блокноте. Радиостанция РСБ есть одна свободная. И, он сделал паузу, могу придать взвод связи. Для обслуживания техники и охраны. Заодно и боевая учеба в полевых условиях. Великолепно. Когда можно начать погрузку? Полуэктов взглянул на часы. Дайте мне 3 часа. Нужно связаться с командирами частей и автобазой. К обеду все будет готово. Куда подавать технику? На товарную станцию. Мы формируем специальный состав. Хорошо, он протянул руку к телефону. Да, и еще, он вдруг улыбнулся. У меня как раз на испытании новая модель полевой радиостанции. Более мощная, чем РСБ. Если хотите, можем заодно и ее испытать в полевых условиях. С удовольствием испытаем. Я тоже улыбнулся, понимая его намек. Тогда все сделаем. Он снял телефонную трубку. Соедините с автобазой. И да, Леонид Иванович, добавил он, прикрыв трубку рукой. Я тут на днях получил интересные метеосводки из того района. Если хотите, могу поделиться. Через полчаса я выходил из штаба с папкой документов и метеосводками. Полуэктов, как всегда, оказался надежным союзником. Теперь нужно было спешить в промышленную академию, решать вопрос со специалистами. Метеосводки, полученные от Полуэктова, оказались неутешительными. Холодный фронт двигался с севера быстрее, чем я ожидал. У нас оставалось не больше 2 недель до серьезных заморозков. По дороге в промышленную академию я просмотрел список кандидатов, составленный ночью Островским. Его размашистый почерк покрывал несколько страниц, испещренных пометками и странными геометрическими фигурами на полях. Но главное – имена. Преображенский, Лапин, еще несколько специалистов из Горного института. Величковский обещал собрать их к 10 утра. Степан лихо развернул Бьюику парадного входа академии. Здание, построенное еще при Александре II, встретила меня гулкими коридорами и запахом свежего кофе из буфета. В приемной Величковского уже толпились люди. У одного эдакая характерная бородка, у другого массивная фигура. Профессор встретил меня у дверей кабинета. Все в сборе, Леонид Иванович. Даже больше, чем мы планировали. Появились очень интересные кандидатуры. Я прошел в просторный кабинет, где вдоль стен высились шкафы с геологическими образцами, а на столах громоздились стопки научных журналов. Тут пахло кофе, табаком и еще чем-то неуловимо академическим. Может быть, старыми книгами, может быть, минералами в застекленных шкафах. Огромные окна выходили в облетевший сад, где октябрьский ветер гонял пожелтевшие листья. Николай Александрович расположился за массивным столом, заваленным геологическими картами. Рядом пристроился Островский, уже успевший достать бумагу для рисования узоров. Претенденты расселись вдоль длинного стола для заседаний. Позвольте представить, начал Величковский, протирая пенсне, Дмитрий Павлович Преображенский, специалист по осадочным породам. Преображенский, сухощавый человек лет 50 с окладистой сидеющей бородкой, чинно кивнул. На нем был серый костюм тройка безупречной чистоты, а в петлице поблескивал значок Горного института. Далее, Михаил Федорович Лапин, солидный опыт разведки в Грозном. Плотный и низкорослый Лапин, с красным морщинистым лицом и пышными казацкими усами, шумно прокашлялся. Его потертая кожаная куртка хранила следы полевой работы. Также позвольте представить Сергея Николаевича Вяземского, специалиста по гравиметрической разведке. Молодой человек в щегольском костюме тройки едва заметно поклонился. В его холеных руках поблескивал набалдашник модной трости. И Антона Карловича Рихтера, знатока буровых работ. Высокий худой немец с педантично подстриженными усами что-то пометил в своем блокноте металлическим карандашом. Наконец, Василий Игнатьевич Кудряшов, гидрогеолог. Коренастый бородач в косоворотке добродушно улыбнулся, теребя в руках потертую фуражку. Я внимательно разглядывал собравшихся. От этих людей зависел успех экспедиции. Нужно выбрать лучших. «Товарищи», — начал я, — «задача перед нами стоит нетривиальная. Срочная геологическая разведка в сложных условиях. Времени на раскачку нет. Через 2 недели ударит морозы». Вяземский поморщился. «В такую погоду никакая гравиметрическая съемка невозможна. Приборы не рассчитаны на низкие температуры. А я вам скажу, все возможно». Вдруг загрохотал Лапин. «В Грозном в 19-м году мы и не в таких условиях работали. Главное – желание». Преображенский слегка поджал губы. «Коллега, энтузиазм, конечно, похвален, но научный подход. Разрешите?» – неожиданно подал голос Рихтер. «У меня есть опыт зимнего бурения в Румынии. Могу предложить несколько технических решений». Он достал из портфеля сложенные чертежи. Пока остальные спорили, я внимательно изучал схемы модификации бурового оборудования. Решения элегантные и практичные. Кудряшов молчал, внимательно слушая других, только изредка делая пометки огрызком карандаша в потрепанной записной книжке. Я переглянулся с Островским. Тот едва заметно кивнул. Тоже оценил предложение Рихтера. «Товарищи», — прервал я затянувшийся спор, — «предлагаю конкретный разговор. Кто готов выехать в поле через 3 дня?» Вяземский выразительно уставился в пол. «Увы, у меня лекции в институте». Преображенский откашлялся. «Видите ли, для серьезной экспедиции требуется тщательная подготовка». «Я готов», — прогудел Лапин. «Хоть сегодня. Если условия приемлемые, я тоже готов», — спокойно сказал Рихтер. «Мои технические предложения требуют личного контроля». Кудряшов поднял голову от записей. «А можно взглянуть на карту района?» Его вопрос был первым за всю встречу. Я развернул карту. Кудряшов внимательно изучил ее, что-то прикидывая по масштабу. «Интересная структура», — пробормотал он. «Очень интересная. Тут должны быть подземные воды определенного типа. Если я прав, это может указывать на...» Он замолчал, продолжая водить пальцем по карте. «На что?» — живо заинтересовался Островский. «Потом покажу». Кудряшов достал из-за пазухи сложенный лист. «Вот результаты моих последних наблюдений в схожем районе. Очень любопытная корреляция». Когда он развернул записи, Островский буквально подпрыгнул. «Невероятно! Это же полностью совпадает с моей теорией спиральных структур». Кудряшов скромно улыбнулся в бороду. «Я давно веду такие наблюдения. Просто никому раньше не показывал. Засмеют еще». Я внимательно наблюдал за этим неожиданным альянсом. Островский и Кудряшов склонились над картой, быстро обмениваясь короткими репликами на своем, понятном только им языке цифры геологических терминов. Изредка Островский делал в блокноте свои загадочные спиральные рисунки, а Кудряшов согласно кивал, дополняя их какими-то пометками. «Позвольте полюбопытствовать». Преображенский снисходительно взглянул на их записи. «На чем основана ваша ХМ-теория?» «На корреляции гидрогеологических показателей и структуры осадочных пород». Не отрываясь от карты, пробормотал Кудряшов. «Видите этот рисунок водоносного горизонта? Он повторяется. Чистая воды фантазия», — перебил Вяземский. «Где доказательная база? Где научный подход? В поле проверим», — неожиданно твердо ответил обычно застенчивый Кудряшов. «Я уже 3 года собираю данные. И если мы правы, венныч диетхиарие ричтик верстихе», вдруг заговорил по-немецки Рихтер, тоже заинтересовавшийся их выкладками. «Das kann tierklären, Ивахл», оживился Островский. «Ексацтимент. И если здесь пробурить на глубину», Лапин громко хмыкнул. «Товарищи ученые, конечно, теории, дело хорошие, но я вам так скажу. Главное, чутье. Вот в 19-м году в Грозном». Я поднял руку, останавливая начинающийся спор. «Товарищи, время дорого. Предлагаю конкретику. Кто готов ехать, прошу задержаться. Остальные свободны». Преображенские и Вяземские откланялись почти с облегчением. А вот Лапин, Рихтер и Кудряшов остались сидеть. Островский продолжал что-то быстро зарисовывать в своем блокноте. «Итак, я посмотрел на оставшихся. Первый состав отправляется через 3 дня. Условия тяжелые, работать придется в преддверии зимы, но и вознаграждение соответствующее. Деньги, дело 10-е, отмахнулся Кудряшов. «Тут такой материал для исследований. Техническая задача интересная», — кивнул Рихтер. «Я уже начал прикидывать модификации оборудования для холодов. А я и в мороз работал, и в зной», — прогудел Лапин. «Было бы где бурить». Я еще раз окинул взглядом эту разношерстную команду. Грузный, громогласный Лапин с его богатым практическим опытом. Педантичный немец Рихтер с его техническими знаниями. Тихий, но уверенный в своей теории Кудряшов и воодушевленный Островский, уже видящий подтверждение своих научных идей. «Я как раз заканчивал чертежи зимней модификации буровой установки», — Рихтер говорил по-русски почти без акцента, только чуть растягивая гласные на волжский манер. «В Сызрани мы испытывали подобную схему. Высокий, худощавый, с педантично подстриженными русыми усами, он держался с той особой основательностью, которую привил ему отец-инженер. Но в светлых глазах временами мелькал какой-то особый, почти озорной блеск, наследство материнской линии. «Позвольте взглянуть», — заинтересовался я его чертежами. Рихтер достал из портфеля аккуратно сложенные ватманские листы. Его техническое решение для работы в холодных условиях было элегантным и практичным. Сказывалась работа на волжских промыслах. «Вот здесь можно усилить обогрев», — он показывал карандашом. «А эта система позволит избежать замерзания бурового раствора даже при минус 20. Александр Карлович, а вы сами на буровой работали?» — поинтересовался я. «Еще бы», — он слегка улыбнулся. 3 года после института простым буровиком. Отец настоял. Говорил, инженер должен все своими руками пощупать. Так что теорию теорией, а практику я знаю. Кудряшов и Островский тем временем углубились в расчеты, периодически обмениваясь короткими возгласами. А Лапин с интересом разглядывал чертежи Рихтера, время от времени одобрительно хмыкая. «Что ж, я посмотрел на часы. Предлагаю перейти к конкретным деталям. Глава 25. Полным ходом». После встречи в промышленной академии день прошел в бесконечных согласованиях. Рихтер отправился на склады проверять буровое оборудование, Лапин помчался договариваться со своими старыми знакомыми буровиками, а Кудряшов с Островским засели за составление подробных геологических карт. Мне же пришлось заниматься проклятой бюрократией. 3 часа в ВСНХ, где каждая подпись требовала отдельных переговоров. Еще 2 часа в транспортном отделе, утрясая вопросы с вагонами. Звонок Орджоникидзе несколько ускорил процесс, но не избавил от необходимости собирать десятки виз и резолюций. К вечеру от бумажной работы уже рябило в глазах. Я взглянул на часы. Уже почти 6. На заводе должны были закончить подготовку оборудования. Рихтер прислал записку, что хочет показать какие-то важные технические моменты. «Степан, я вышел из здания ВСНХ. Поехали на завод». В машине я просмотрел смету, составленную Рихтером. Педантичный инженер расписал все до мелочей, от запасных частей до специальной смазки для работы при низких температурах. Что ж, пора своими глазами увидеть, как идет подготовка техники к экспедиции. Бьюик свернул к заводским воротам, когда уже начало смеркаться. Из механического цеха доносился характерный лязг металла. Там готовили буровое оборудование к отправке. В механическом цехе пахло металлической стружкой, карбидом от газовых горелок и машинным маслом. Под высокими сводами гулко разносился лязг инструментов. Вдоль стен стояли разобранные ударно-канатные станки «Пенсильвания». Последние американские образцы, полученные через военное ведомство. Рихтер встретил меня у входа, сразу перейдя к делу. «Леонид Иванович, пойдемте, покажу, что мы уже сделали». Он подвел меня к первому станку. В свете газовых ламп поблескивала свежая краска и начищенный металл. «Вот здесь мы модифицировали систему отопления». Рихтер постукивал длинными пальцами по трубам. «Установили дополнительный паровой котел конструкции Шухова. Даже в сильный мороз не замерзнет». Я обратил внимание на необычную конструкцию. «А это что за доработка?» «А, заметили?» В глазах инженера мелькнул знакомый озорной блеск. «Моя особая разработка. Система циркуляции горячего пара вокруг основных узлов. Видите, здесь создается тепловая завеса». Из глубины цеха донесся громовой голос Лапина. «Александр Карлович, тут с лебедкой Ипхоффа непорядок. Прошу прощения». Рихтер поспешил на зов. Я двинулся вдоль ряда станков, внимательно осматривая оборудование. У 3-й установки обнаружил Кудряшова. Он что-то тихо обсуждал с пожилым мастером над раскрытым ящиком полевой лаборатории бакинской нефти. «И вот здесь», — бормотал Кудряшов, показывая на прибор для определения удельного веса, «нам понадобится особая точность при анализе проб. Сможете откалибровать ареометры?» Мастер, седой как лунь, но с цепким взглядом, задумчиво разглядывал стеклянные приборы. «Можно сделать. У меня есть эталонные образцы еще с довоенных времен». В дальнем углу цеха ярко горели газовые горелки. Там вели пайку и сварку буровых коронок. Рядом стояли ящики с новыми долотами Black Diamond. Их тоже удалось получить через военных. Рихтер вернулся, вытирая руки ветошью. С лебедкой разобрались. «Лапин, как всегда, перестраховывается. Но это и хорошо. В поле каждая деталь должна работать безотказно. Как оцениваете общую готовность? Спросил я. Он достал потертый блокнот в кожаном переплете. Первые два станка закончим к утру. Полевая лаборатория почти готова. Ариометры, вискозиметры, аппарат для перегонки нефтесистемы Энглера. Получили новые термометры Бикмана. Правда, всего три штуки. С полевыми геологическими приборами сложнее. Что именно нужно? Буссоли шмалькальдера достали, компасы горные есть. А вот с эклиметрами беда. Всего два на всю экспедицию. И хронометр всего один, швейцарский, довоенный. Сроки? Успеем, уверенно кивнул Рихтер. Правда, придется часть оборудования монтировать уже на месте, но он обвел взглядом цех. Основное подготовим здесь. Где-то в глубине цеха Лапин гремел указаниями по установке нового парового котла. Кудряшов продолжал колдовать над приборами с мастером. Рихтер уже спешил к следующему станку, на ходу делая пометки в блокноте. Я смотрел на их работу. Команда подобралась действительно сильная. Разные люди, разные характеры, но каждый знает свое дело. Надо успеть до морозов. После осмотра оборудования я вернулся в кабинет в заводоуправлении. Несмотря на поздний час, предстояло раздать множество поручений. Моя промышленная империя не могла остановиться из-за моего отъезда в экспедицию. Головачев принес свежего чаю, пока я раскладывал на столе папки с делами. Начать стоило с московских предприятий. У меня закрытая связь, сообщения шифрованные. Первый звонок – Сорокину. Александр Владимирович, по автоматизации путиловских цехов, действуйте согласно намеченному плану. Протасов поможет с внедрением. Еженедельные отчеты направляйте Величковскому. Следующий – Зотову. Василий Петрович, все новые разработки по системам управления временно приостановите. Сосредоточьтесь на уже запущенных проектах. Сурину. Продолжайте работу с военными заказами. Полуэктов и Гаврюшин будут курировать. При возникновении сложностей, прошу обратиться сразу к Мильгунову. Он знает, что делать. Дольше всего я говорил с Величковским. Николай Александрович, на вас вся координация. Еженедельные сводки по всем предприятиям. Особое внимание прошу уделить Путиловскому заводу. И да, присмотрите за научной частью, чтобы Вороножский в Нижнем не увлекался слишком своими космическими теориями. Отдельный разговор с Нижним Новгородом. Варвара взяла трубку не сразу. Леонид Иванович, слушаю вас, как официально. Варвара Никитична, как у вас там дела? Как у вас там с испытанием новой подвески? Руднев обеспечил контроль качества, она помолчала секунду. Все хорошо, а уже отправила отчет. Что-то еще? Да, присмотрите за Вороножским. Он обещал новый катализатор для топлива. Это важно, разумеется. Удачной экспедиции. В трубке раздались короткие гудки. Что ж, все правильно. Работа прежде всего. Личному в моей жизни места пока нет. Отдельный блок распоряжений касался главного проекта, нашего танка. Я достал папку с грифом «Совершенно секретно». Снова позвонил в Нижний, в спецпроизводство. Звонарев ответил сразу. Я прижал трубку к уху. Мирослав Аркадьевич, давайте полный отчет по дизелю. Особое внимание уделите системе охлаждения. Как у нас там с запуском производства тягачей? Они срочно нужны для транспортировки машин. Мы поговорили полчаса. Следующий звонок снова в конструкторское бюро. Сорокин, по башне танка необходимо усилить бронирование верхнего лобового листа. Данные испытания у Полуэктова. И надо ускорить работу над стабилизатором орудия. Отдельно связался с Гаврюшиным. Владислав Арнольдович, что там с новыми прицелами? Работаем, Леонид Иванович. ВАОМ пообещал первую партию через две недели. Хорошо, держите вопрос на контроле. Последний звонок Мильгунову. Платон Игнатьевич, по ходовой части нужны результаты полевых испытаний, особенно по гусеницам, как они поведут себя на пересеченной местности. Я слышал в трубку, как он что-то быстро записал. Сделаем. Еще до вашего отъезда будет полный отчет. Я откинулся в кресле. Танковая программа не должна останавливаться даже на день. Слишком много поставлено на карту. Впрочем, если найдем нефть, решим и проблему с топливом для наших дизелей. Еще раз просмотрел списки распоряжений. Каждый знает свое дело, каждый на своем месте. Надеюсь, империя будет функционировать как часы, пока я занимаюсь нефтью. Утром предстояло отправляться в экспедицию. Я подошел к окну. В цехах горели огни, шла ночная смена. Где-то там, в сотнях километров отсюда, нас ждала большая нефть. Надо успеть до морозов. После раздачи всех поручений я взглянул на часы, уже почти 11. Степан дремал в машине у подъезда завода управления. В другой вечер я бы поехал домой, но сейчас нет времени. На артиллерийскую академию, сказал я, садясь в Бьюик. У меня еще одна важная встреча. Перед отъездом следовало посоветоваться с Ипатьевым. Его опыт в анализе нефти мог оказаться бесценным. К тому же, зная академика, я был уверен, что он еще работает, несмотря на поздний час. По пустынным улицам осенней Москвы машина быстро домчала нас до старинного здания академии. В окнах лаборатории действительно горел свет, и, судя по силуэтам за шторами, там шла активная работа. Старинные часы на башне бывшей Михайловской артиллерийской академии пробили 11, когда я поднялся по гулкой лестнице. Из-за двери лаборатории доносился приглушенный голос Ипатьева, объяснявшего что-то Величковскому. Время для важного разговора. В лаборатории Ипатьева горел свет, несмотря на поздний час. Академик склонился над своей старушкой, установкой высокого давления, а Величковский что-то записывал в лабораторный журнал. Знакомый запах реактивов смешивался с ароматом крепкого чая из начищенного до блеска самовара. «А, Леонид Иванович», Ипатьев поднял голову от манометра, «мы как раз закончили серию опытов с новым катализатором. Получили весьма любопытные результаты. Владимир Николаевич, я присел к столу, где были разложены результаты анализов. Завтра отправляемся. Хотел посоветоваться насчет анализа проб». Ипатьев снял защитные очки. Гавриил Лукич показывал мне списки оборудования для полевой лаборатории. Неплохой набор, но он задумчиво потер подбородок. Для сернистой нефти потребуются дополнительные тесты. Именно об этом я и хотел поговорить. Величковский разлил чай в тонкие фарфоровые чашки. Нефть в том районе может быть весьма специфической. Высокое содержание серы, парафины, он достал из ящика стола какие-то старые записи. Вот, нашел данные по анализам проб из соседних районов еще с дореволюционных времен. Ипатьев склонился над пожелтевшими страницами. Любопытно, очень любопытно. Он вдруг быстро направился к шкафу с реактивами. Вот что, молодые люди, для такой нефти нужен особый подход к анализу. Следующие полчаса он объяснял тонкости работы с высокосернистой нефтью. Его длинные пальцы быстро чертили схемы анализов, а глаза загорались, когда речь заходила о новых методиках. «И непременно проверьте содержание ванадия», – закончил он. «Это может быть ключом к разработке новых катализаторов». «А что с переработкой такой нефти?» – спросил я, делая пометки в блокноте. Ипатьев оживился еще больше. «О, тут открываются интереснейшие перспективы. При правильном подборе катализаторов можно получить уникальные продукты. Я как раз работаю над новой системой», – Величковский мягко кашлянул. «Владимир Николаевич, может быть, сначала все-таки найдем саму нефть?» – академик чуть смутился. «Да-да, конечно, но все же», – он повернулся ко мне, – «как только получите первые пробы, немедленно телеграфируйте. Я подготовлю специальную установку для исследований». Ипатьев подошел к большой геологической карте, висевшей на стене. «Кстати, а где именно планируете искать?» Я показал на карте отмеченный район. «Вот здесь, в восточной части Татарской АССР». Ипатьев склонился над картой, его пальцы быстро пробежали по отмеченным точкам. «Хм, интересный выбор, очень интересный». Он вдруг направился к книжному шкафу и достал какой-то старый журнал. Вот, еще в 2014 году была статья о геологическом строении этого района. Величковский подошел ближе. «Владимир Николаевич, вы о работе Губкина?» «Именно». Ипатьев быстро перелистал пожелтевшие страницы. «Смотрите, уже тогда он отмечал сходство геологических структур с бакинскими. Особенно вот здесь». Его палец остановился на карте чуть южнее Бугульмы. «А что скажете про район восточнее?» – спросил я как можно небрежнее. Ипатьев внимательно посмотрел на меня поверх пенсне. «Знаете, в 1907 году я консультировал одну частную компанию. Они собирались искать нефть как раз в тех местах, но помешала война», – он помолчал. «А ведь там действительно очень перспективный район, особенно если учесть характер осадочных пород». «Почему вы так считаете?» «Видите ли», академик снова склонился над картой, «здесь проходит древняя тектоническая структура. В таких местах часто образуются природные ловушки для нефти. К тому же, он достал еще какие-то старые записи, в том районе есть выходы природных газов, а это верный признак». Величковский тоже заинтересовался. «Помню, геологи находили там битуминозные породы». «Вот-вот», оживился Ипатьев. «И характер этих битумов очень показателен. Я тогда как раз разработал новый метод анализа, Он снова устремился к шкафу с бумагами. Я с интересом наблюдал, как два ученых увлеченно обсуждают геологию района. Интуиция явно не подводила академика. Он фактически указывал на район будущего ромашкинского месторождения, сам того не подозревая. Единственное, Ипатьев вдруг остановился, там могут быть сложности с бурением. Породы довольно крепкие. Потребуется особое оборудование. Об этом мы позаботились, успокоил я его. Рихтер модифицировал буровые станки. Отлично, кивнул академик. И все же, он еще раз внимательно посмотрел на карту. Знаете, у меня такое чувство, что вы выбрали очень правильное место. Даже не могу объяснить почему, но он улыбнулся. Иногда интуиция ученого подсказывает верное решение раньше, чем появляются доказательства. Я промолчал, если бы он только знал, насколько точна его интуиция. Обязательно, я взглянул на часы. Что ж, товарищи, уже поздно. Подождите. Ипатьев вдруг направился к дальнему шкафу. «Вот, возьмите». Он протянул мне потертую записную книжку в кожаном переплете. «Здесь мои заметки по анализу различных типов нефти. Пригодится». Когда я уже был в дверях, он окликнул меня. «И помните, главное не только найти нефть, но и понять ее характер. Каждое месторождение уникально, как человеческая личность. На улице холодно и темно. Где-то вдалеке гудел маневровый паровоз». На станции готовили наш состав к отправке, а в окнах лаборатории все еще горел свет. Ипатьев возвращался к своим опытам. Я бережно спрятал записную книжку академика во внутренний карман. Завтра начинается новый этап, и, кажется, наша команда становится еще сильнее. Теперь я со спокойной душой вернулся домой, собрал вещи, лег спать. Утром Степан отвез меня на вокзал. Товарная станция гудела, как растревоженный улей. В предрассветных сумерках по путям метались маневровые паровозы, слышались окрики составителей, звенели сцепки вагонов. На первом пути формировался наш особый состав. Рихтер с блокнотом в руках руководил погрузкой оборудования. Осторожнее с лебедкой. Его обычно спокойный голос приобрел командные нотки. Это прецизионный механизм, а не мешок с картошкой. Грузчики, кряхтя, устанавливали тяжелое оборудование на специальные деревянные подставки. Рихтер лично проверял каждое крепление. Лапин громыхал где-то в хвосте состава. Котлы, в последний вагон, и соляру туда же. А ящики с инструментом, в теплушку, к людям поближе. Я сверился со схемой состава. 12 вагонов, 3 платформы с буровыми станками, крытый вагон с лабораторией, 2 теплушки для людей, вагон-кухня, 3 товарных вагона с оборудованием и запчастями, цистерна с соляркой и вагон с паровыми котлами. Кудряшов колдовал над погрузкой лаборатории. Нет-нет, ящик с ориометрами нужно закрепить вертикально. И термометры Бикмана отдельно, в специальный футляр. Начальник станции, пожилой железнодорожник с седыми усами, протянул мне путевые документы. Все готово, товарищ Краснов. Прямая отправка до Уфы. Там смена паровоза и дальше по ветке. Я дал телеграммы по всем станциям, будут пропускать вне очереди. Спасибо, я проглядел бумаги. А военный транспорт, уже в пути, должен подойти к месту через 3 дня. Со стороны депо послышался свисток, там подавали паровоз. Мощный эш с красной звездой на тендере величественно выплыл из утреннего тумана. Леонид Иванович, окликнул Рихтер. Тут с креплением второго станка вопрос. Следующий час прошел в решении бесконечных мелких проблем. Где закрепить запасные части, как разместить продовольствие, куда поставить полевые рации. Наконец все было готово. Начальник станции взглянул на часы. Через 10 минут отправления. Путь свободен до самого Мурома. Я в последний раз обошел состав. В теплушках уже расположились буровики и механики. Кудряшов проверял лабораторию. Лапин командовал погрузкой последних ящиков с инструментом. Ну что, начинаем. Рихтер подошел, пряча блокнот в карман. На его лице читалось плохо скрываемое воодушевление. Паровоз дал первый гудок. Через 5 минут мы отправлялись навстречу большой нефти. Начиналось главное приключение моей новой жизни. Где-то на востоке из-за крыш пакгаузов поднималось холодное октябрьское солнце.